«Значит, у тебя нет добрых вестей для меня, сэр Томас», — сказал король после длительного и тревожного молчания, снедаемый лихорадочным волнением, которое мы пытались описать. «Все наши рыцари обратились в баб. Наши дамы стали монахинями, и нигде не видно ни искры мужества, ни доблести, ни храбрости, чтобы оживить наш стан, в котором собран цвет европейского рыцарства». «Перемирие, государь», — сказал Дево с терпением, с которым он уже 20 раз повторял эту фразу, — «перемирие мешает нам действовать, как подобает воинам. Как известно вашему величеству, я не поклонник перов и разгула, и нечасто склонен менять стали кожу на бархат и золото. Но, насколько я знаю, наши милые красавицы отправились с ее королевским величеством и принцессами в паломничество в Энгаддийский монастырь, чтобы исполнить обет и помолиться об избавлении вашего величества от болезни». «Разве, — сказал Ричард с видимым раздражением и гневом, — наши почтенные дамы и девушки могут подвергать себя такому риску, отправляясь в страну, оскверненную этими собаками, у которых так же мало правды для людей, как и веры в Бога?» «Но ведь Саладин поручился за их безопасность», — возразил Дево. «Верно, верно», — отвечал Ричард. «Я несправедлив к этому султану-язычнику. Я у него в долгу, если бы только Бог дал мне возможность сразиться с ним на глазах и христиан, и язычников». С этими словами Ричард вытянул правую руку и, с трудом приподнявшись на постели, потряс сжатым кулаком, как будто сжимал рукоять меча или секиры. Дево пришлось прибегнуть к силе, чтобы заставить своего властелина лечь обратно в постель. «Ты добрая, хоть и грубая нянька, Дево», — сказал король с горьким смехом, уступая силе, которой не мог противостоять. «Приступ лихорадки — это пустяки», — сказал Дево. «Надо лишь иметь терпение, чтобы от него избавиться». «Приступ лихорадки!» — воскликнул Ричард, вспылив. «Ты прав. Меня одолел приступ лихорадки. А что же случилось со всеми остальными христианскими монархами? С Филиппом Французским? С этим глупым австрийцем? С маркизом Монсеррацким, с рыцарями госпитальеров, с тамплиерами? Что с ними со всеми?» «Так знай же, это застойный паралич, летаргический сон, болезнь, которая отняла у них речь и способность действовать. Какой-то червь, который вгрызается в сердце всего, что есть благородного, рыцарского и доблестного. И это сделало их лживыми даже в выполнении рыцарского обета и заставило пренебречь своей славой и забыть Бога». «Ради всего святого, ваше величество», — сказал Дево, — «не принимайте это близко к сердцу. Здесь ведь нет дверей, вас услышат, а такие речи уже можно услыхать и среди воинов. Это вносит ссоры и распри в христианское войско. Не забывайте, что ваша болезнь теперь главная пружина их начинаний. Скорее, баллиста будет стрелять без винта и рычага, чем христианское войско без короля Ричарда». «Ты льстишь мне, Дево», — сказал Ричард. Он все же не был безразличен к похвалам. Он опустил голову на подушку с намерением отдохнуть, более решительным, чем выказывал до сих пор. «Но слушай, что это за трубные звуки вдали?» — резко приподнимаясь на своем ложе, спросил король. «Это, вероятно, трубы короля Филиппа», — ответил лорд. «Ты тук на ухо, Томас», — сказал король. «Разве ты не слышишь шум и лязг оружия?» «Боже мой, ведь это турки вошли в стан. Я слышу их военный клич». Он опять попытался встать с постели, и Дево должен был приложить всю свою могучую силу, да еще позвать на помощь приближенных из внутреннего шатра, чтобы удержать его. «Ты вероломный изменник, Дево», — сказал разъяренный монарх, когда, с трудом переводя дыхание, измученный борьбой, он вынужден был покориться силе и снова улечься. «Ох, если бы я был настолько силен, чтобы размозжить тебе голову секирой!» «Как бы я хотел, чтобы вы обладали такой силой, государь», — сказал Дево. даже с риском стать ее жертвой. Христианский мир только выиграл бы, если бы Томас Малтон был убит, а Ричард Львиное Сердце вновь стал самим собой. «Мой верный и преданный слуга», — сказал Ричард, протянув руку, которую лорд почтительно поцеловал. «Прости своему государю его нетерпение. Это пылающая во мне лихорадка, а не твой добрый король Ричард Английский бранит тебя. Но прошу, пойди и узнай, что это за чужестранцы появились в лагере. Это шум не от христианского войска». Дево вышел из шатра исполнить поручение, приказав камергерам, пажам и слугам удвоить внимание государю на время своего краткого отсутствия и угрожая им наказанием в случае неповиновения. Однако угрозы эти скорее увеличили, чем уменьшили робость, которую они испытывали при исполнении своего долга, так как гнева сурового и неумолимого лорда Гилсленда они страшились едва ли меньше, чем гнева самого монарха.